Глава 48. Далее события начали развиваться лавинообразно, потому что Поль все-таки нашел на окраине подходящее строение, которое спешным порядком переделывали нужным образом. Необходимо было, чтобы каждый этап производства совершался в отдельном помещении. Это было важно не столько из соображений конспирации. Ничто не могло гарантировать того, что обвальщик, например, не сядет где-нибудь вечерком за кружкой пива с набивщиком, и они не обсудят тонкости своей работы. Но так следовало сделать, чтобы соблюсти санитарные нормы, к тому же простые работы стратегической тайны и не составляли. А секретность в ключевых моментах на данном этапе возможно было сохранить лишь тем, что я исключительно сама буду работать с составами фарша и специй. У плиты, как вы понимаете, стоять тоже предстояло мне. Полученные во дворце заказы требовали немедленного исполнения. Работу над продолжением книги пришлось отложить. Не до нее сейчас было. Остро вставал вопрос с комплектацией кадров. Спасибо, здесь огромную помощь оказал Марк. Все-таки в мясных кругах наш купец вращался, подсказал, где и к кому обращаться. Организация охраны тоже не терпела отлагательств. В общем, слово «скука» для нас перестало существовать по определению и вообще превратилось в какое-то неизвестное понятие из прошлой жизни. Мы с компаньоном носились аки пчелки-труженицы, изредка пересекаясь за ужином. «Поль, ну сделаю я все, что просили на заказ, а кто повезет-то?» Раздирая слепающиеся от усталости глаза, советовалась я с ним. «Неужели самой ехать?» «Ни в коем случае. Как-то уж подозрительно слишком поспешно запротестовал он. В смысле, я имел в виду, да без тебя здесь вся стройка встанет, вот». «Так, это что сейчас было?» — подумала я. «Может быть, вы, дорогой лорд, просто не желаете, чтобы я посетила дворец и столкнулась там с вашим братцем?» Судя по тому, как тетушка Эйвет, глянув на меня, спрятала улыбку, я была недалека от истины, но разбираться в этих тонкостях мужской душевной организации прямо сейчас уже не было сил, ни физических, ни моральных. В какой-то момент я остро осознала, что мне обязательно нужен внутри производства свой надежный человек, который приглядит за рабочими, не допустит простоя или воровства, и вовремя сообщит о возникающих затруднениях во время моего отсутствия. Хватило буквально 5 секунд, чтобы понять, что этим надежным человеком может быть только Бернар. Сообразительный, хваткий юноша ничего не упустит из внимания. Оставалась малость — выпросить сына конюха из родного баронства. Впрочем, родители, а точнее, как вы понимаете, Марк, легко пошли мне навстречу. В отчим доме сильной рукой купца все уверенно шло на лад, и его слово в любом вопросе по-прежнему имело решающее значение. В общем, через 1,5 недели я уже радостно встречала своего молодого друга, который тоже был несказанно рад встрече. «Короче так, мой дорогой, я понятия не имею, как будет называться твоя должность, но отныне ты мои глаза, уши и правая рука в цеху», — поясняла я парню суть его будущей деятельности. Бернар, проникшись значимостью собственной задачи, всем своим видом демонстрировал готовность, что называется, в огонь и в воду. «И первое твое задание будет развести готовые заказы по клиентам. В дальнейшем этим заниматься не придется, по крайней мере, тебе. Я принципиально планирую перевести клиентов на лавку Марка. Там можно уже будет при необходимости организовать доставку на дом за отдельную плату. Там же и оставлять заявки на большие партии, если таковые потребуются, например, на значимые торжества», — делилась я с ним, устаканивая для себя в голове алгоритм последующих действий. Как не ломала голову над тем, кто бы мог в данный момент за меня совершить этот трудовой подвиг, других кандидатур не было. Это же мало того, что все посылки нужно было раздать, так еще и приличную сумму до дома довести. «Первый и последний раз это делаем», — ворчала я, выдавая Бернару визитки с адресом лавки Марка, территориально максимально удобные для моих важных клиентов. «И это еще нам сильно повезло, что основная часть заказчиков проживает относительно кучно. только маркиза Шанталь Сен-Сир находится в некотором удалении от всех. В общем, раскидавшись заказом и отправив своего верного помощника в заезд по герцогству, все силы бросила на обустройство цеха. Камера накопления сырья и место для туалета, тушь, обвалочная, зал, в котором будет перекручиваться сырье, вымешиваться фарш и набиваться полуфабрикаты, посолочная, обжароварочная, сушилка, коптилка, контора, в конце концов. Все это надо было организовать так, чтобы в процессе производства сырье не пересекалось с конечным продуктом. Мне казалось, что этот хаос никогда не закончится, но, как верно говорят, глаза боятся, а руки делают. Бернар вернулся из поездки с кучей новых заказов. «Господи, они же эти-то только получили. Куда им столько?» — округляла глаза я. Хотя и дома никогда не могла найти ответ на вопрос, с какой целью некоторые мои клиентки, проживающие не в дворцах с их помпезными многолюдными мероприятиями, а в обычных квартирах, берут по 5 палок сервелата в одни руки каждую неделю. Ничего не знаю, та и вот эти вот. Попросили успеть до следующего четверга. У них там какое-то событие важное намечается. А как мне доверительно сообщила одна хорошенькая кухарка, без этой вашей новой колбасы любой банкет теперь считается проводить неприлично. Ох, вот эта герцогиня подняла нам рейтинг. Не удержавшись, расхохоталась я. Чего подняла? Не понял он. Авторитет, Бернар, и популярность. Пора было запускать наш маленький цех в действие. У нас все готово к старту. Марк. «Завтра можно завозить первую партию вашего сырья». Мы с Полем сидели в гостях у купца за столом. Я решила, что давно пора уже их познакомить, и по случаю открытия цеха было решено устроить маленький праздник. Сегодня сделали контрольный осмотр, все в порядке. Рабочие тоже готовы приступить к делу. Да, огромную работу провернули. «Не грех и отметить», — поднимая бокал с вином, предложил радушный хозяин застолья. «Даже не верится, что весь этот кошмар наконец закончился», — поднимая свой фужер, выдохнула я. Как же глубоко я в тот момент ошибалась. Только пошли первые дни работы, как проблемы и нестыковки посыпались, словно из мешка их тряхнули. «Боже, это был наш персональный маленький ад». Одно дело, когда сырье для тебя крутит механизм, который, кстати, тоже бывает, что выходит из строя, но подлежит ремонту и абсолютно прогнозируем и предсказуем. То есть в инструкции по эксплуатации четко прописано, что данный конкретный агрегат за такое-то время выдает такое-то количество фарша. И совсем другое, когда это делают живые люди, у каждого из которых свои физические возможности, или вчера банально поднялась температура, и он не вышел на работу, или какой-нибудь особо ценный кадр накануне перебрал с приятелем, а сегодня его КПД упал на 50%. В результате мясо зависало и угрожало скопиться непредусмотренной грудой, а те, кто занимался замесом и далее по схеме, непозволительно простаивали. Волосы на голове трещали от напряжения по всей длине, мозг взрывался в поисках решения возникающих проблем и оптимизации процесса. Туши спасали, заворачивая их в плотную ткань, смоченную крепким уксусом. Те, на которые не хватало материи, обливали кипятком и опаляли открытым огнем до получения тонкой сухой корочки. Затем вывешивали в темной прохладной кладовке на сквозняке. Зима-то по календарю уже наступила, но средняя дневная температура составляла плюс 10-12 градусов, так что для нас она спасением не была. Вот когда я с тоской вспоминала наши сибирские морозы. В общем, пока разобралась, как все происходит в реальной обстановке, а не в идеальных расчетах на бумаге, и какую соломку, в какой момент и место нужно иметь наготове, чтобы вовремя подстелить. Думала, или разоримся к чертям собачьим, или поубиваю всех вокруг, или то и другое вместе. Наконец цех перестал костылять, через пень-колоду процесс более-менее отладился, и партии нашей колбасы пошли в народные массы. К слову сказать, очень даже неплохо пошли. И что вы думаете? В этот самый прекрасный момент я расслабленно выдохнула, и как давай наслаждаться растущим успехом, как бы не так, жизнь подкинула очередную козу.